В результате, пацан спасен, девка тут же выгребла все денежки и вместо благодарности обложив его, и меня заодно, матом с гордым видом удалилась. Через 3 дня я просто проигнорировал ее крики о помощи, когда она опять нашла проблемы на свои 2-е 90. Пацан же вылетел из группы как пробка от шампанского. Как оказалось, это особо всех кинуло на бабки, но крайним назначили пацана. И вот с того дня кота ошивается рядом со мной. Не то чтобы постоянно таскается, но периодически навещает и рассказывает, чего нового творится в Вайнкраде. Вот от него и узнал, что боссы 1-го этажа завалили и теперь открыт путь на 2-й этаж. Ну и еще были новости о Кирита. В этих новостях беднягу поливали помоями с ног до головы. По слухам выходило, что он не то подставил лидера группы под удар босса, не то самолично того зарезал, из-за того, что тот стоял у него на пути. Решил немного подбодрить Кирита, а то он, значится, старался, босса валил, а все на него ополчились из-за того, что тот тестер решил выпендриться. Ну а Кирита, добрая душа, решил не портить человеку репутацию. В качестве моральной поддержки передал ему через кота короткую записку. Содержание у нее простое: в битве с боссом ты был великолепен, как и после, но вместо подписи отпечаток губ нежно-розовой помадой. На помаду, между прочим, пришлось сильно потратиться. С учетом, что из девушек в том рейде вроде была только Асуна, Кирита, скорее всего, подумает на нее. Надеюсь, не полезет с вопросами. А вот после того, как они сойдутся, у меня будет небольшой компромат на Кирита. Кач нон-стоп мне очень скоро надоел. Нет, если бы все эти статы и уровни переползли со мной в реал, я бы качался не прекращая. С учетом, как тут летят уровни, это одно удовольствие. Полностью прекращать прокачку, конечно, не буду. Быть круче всех, это хорошо, да и тешит мое ЧСВ. Но уже сейчас я по уровню чуть ли не вдвое обогнал самых прокачанных игроков, и мне тупо с местных мобов почти ничего не падает, а проход на другие этажи еще не открыт. Так что сидим на попе ровно, и качаем другие умения. Начал я с кулинарии. С этого навыка начал по одной простой причине: найти в Вайнкраде алкоголь не вышло. А значит, если не удалось купить, сделай сам. Вторым начал изучать кузнечное дело, так как найти змеевик в Вайнкраде оказалось еще сложнее, чем алкоголь. С котлом также возился. С его использованием кулинария и еще какая-то стрёмная специализация качалась намного быстрее. Кота, наблюдавший за моими трудами, говорил, что это какой-то лагбак или хрень какая-то, так как так готовить в САА невозможно. Ну ладно, половина антуража приготовки была сделана для стёба над кота, но он заметил верно, так процесс сготовки в САА протекать не должен. У меня, конечно, есть предположение, что тут виновата моя система, или еще что. Может, тут как с хинге и сменой тела, я просто считаю варку зелий естественным процессом, который должен работать где угодно. Это как с перемещениями в моем внутреннем мире. Вот только тут не мой мир, а виртуальная реальность. Но, как говорится, работает и ладно, ни хрен суетиться. Да и, может, это Кейба так прикололся, но зелья у меня выходили знатные. Конечно, не то, что я мог сварганить в реале, но тоже очень полезные. Например, усилители, которые поднимали один параметр на какое-то количество единиц, на какое-то время, в зависимости от качества зелья. Зелья регенерации, которые работали, как прокачанная Кирита боевая медицина. Зелье, между прочим, не подавляло или отключало этот навык, эффект от навыка и зелья суммировался. Можно было все это продавать, но процесс изготовления был долгим и нудным, да и ингредиенты добывать нужно было, а это дело непростое. Так я сварил с 10 зелий за день и занимаюсь другими делами, а если буду продавать, меня же задолбают заказами на них и будут требовать еще и еще. Но и просто складировать смысла нет, с собой-то не утащу. Потому подарил кота несколько зелий. Он, между прочим, в какую-то мелкую гильдию вступил, и все меня агитировал вступить к ним. Про сами зелья сказал, что это награда за квест. А когда тот приперся после испытания зелья и, стесняясь, спросил, что это был за квест, и можно ли его выполнить еще раз, а то уж больно полезное зелье, я, конечно, по большому секрету, рассказал об одной пещерке, где сидит не то друид, не то просто древний старикан, который за выполнение его поручений дает такие вот зелья. Буквально через пару часов у этой пещеры уже было 5 человек, включая кота. Я их встретил в образе тысячелетнего дедка, у которого борода по земле тащилась, и на ней уже мох рос, а на плечах и лысине грибочки. Вперед вышел явно лидер группы и гильдии. «Здравствуйте, дедушка. И тебе не хворать, отрок. С чем пожаловал? Не нужна ли вам какая-нибудь помощь, дедушка?» «Помощь, конечно, нужна. Старый я уже стал, ходить тяжело, да и руки уже не те, меч держать несподручно. Ты принеси мне, внучек, ягодок, шкурок разных, а я в награду за труды праведные тебе чего-нибудь из них приготовлю. Вот, возьми список». И протягиваю ему рулон, исписанный мелким почерком. «Конечно, дедушка, я согласен. И стоит чего-то ждет. А, ну да, оповещения о квесте-то нет». «Говорю, согласен я. Слышу, не глухой, а это, ты никак на головушку болен, внучек. Вот же список, чего стоишь, кого ждешь? Ну, так это, что это? Давай-ка я тебе головушку подлечу, чтоб соображал пошустрей». И резко зарядил по голове клюкой. С учетом, что разница в уровнях у нас с ним большая, удар отправил его жизни в красную зону. Народ от такого охренел. «Ну как, помогло?» Али добавить. «Не надо, помогло. Ну и ладненько. Но ты это, поспешай, внучек, а то я расстроюсь, и еще разок-другой пролечу твою пустую головушку». Игроков как ветром сдуло. Квест ребята сдали и награду получили соответственно. Они и на следующий день приперлись, но обнаружили у входа табличку «Закрыто. Ремонтные работы». И еще через день пришли, а там табличка «Неприемный день, удача их постигла только через неделю». Но квест на сей раз был другой, и они его благополучно завалили. «А ведь квест простой, рассмешите меня. Они 3 часа изгалялись, а я смотрел на них с выражением мыслящего кирпича». Над другой группой из этого же клана сжалился и опять послал за ингредиентами. А вот вторая группа отыгрывала сценку из романтической комедии. С учетом, что в группе были одни парни, было весело. Морды они кривили знатно, а я, по Станиславскому, каждый раз орал: «Не верю, давайте еще разок, да с чувством». Понятное дело, держать в секрете этот квест им не удалось, или решили кого-то в жертву принести. Ну да, они, наверное, решили, что вычислили алгоритм выдачи заданий, ведь я давал добычу ингредиентов после 3 особо провальных или унизительных заданий. Хотя, чего там унизительного? Подумаешь, сказал, чтобы следующие 2 дня вся группа в конце каждой фразы добавляла «ня», и если хоть раз кто-то из них не добавит, квест провален. Также запрещалось эти 2 дня быть вне города. Квест они, кстати, провалили. Я за ними все эти 2 дня таскался под хинги и частенько подходил под разными личинами что-то спросить, а эти потом жаловались, что квест, дескать, унизительный. Это у меня еще про Фокрафта шмотки не прокачано, а вот прокачаю, и будут они у меня в женских школьных купальниках по городу сутки рассекать. Очередную группу из 3 парней, которые не состояли ни в одной гильдии, но и не имели высокого уровня, отправил на особый квест. Они как раз подойдут, чтобы все протестировать. Разговаривал со мной низкий толстячок с алебардой низкого качества, у 2-го был двуручный меч, а у 3-го довольно приличный для нуба доспех, массивный щит и одноручный меч. «Здорово, дед, помощь нужна?» И смотрит как на пустое место. «Ну да, я же для него непись, просто набор цифр. Мне нет, милок, но одному моему знакомому нужна. Вот если поможете ему, он отблагодарит, а я с удовольствием эту награду поменяю на что-нибудь другое, да и поручение к вам тогда у меня будет. Несложное, но награда за него будет щедрой. Ступенчатый квест, похоже, но зато награда будет выше. Так что, берем, давай». «Мы согласны, дед. Кому там помощь нужна?» «Да вот, милок, и показываю крестик на карте. Туточки будет вас ждать мой знакомый, он вам все и расскажет». Когда игроки удалились, я сильнее сконцентрировался на управлении клоном Подхинге, который поджидал эту троицу на указанной полянке. Вывалившиеся из кустов на полянку игроки осмотрелись и прифигели. На пеньке в центре указанной детком полянки сидел волк, гуманоидный волк за 2 метра ростом. Но такими мобами их не удивишь, если бы на мобе не были надеты рваные джинсы и тельняшка, а в пасти не было папиросы, которой тот дымил. Но добило их то, что моб заговорил. «Шо, опять охотники? У-у-у, как же надоело! Опять к старику за лекарством от желудка бежать». И, выплюнув папиросу, встал, отряхнул штаны, достал из кармана белый платок, который повязал на шею как слюнявчик. Пока готовился, один из парней отмер. «А, мы это от детка. Так чё молчали-то, хлопцы? А я уж подумал, опять охотники. У меня от них уже изжога». Дед говорил, помощь нужна? «Ну да, тут вот какое дело, хлопцы. Нам надо выполнить тактическую операцию по изъятию груза». «Чё, корзинку с пирожками спереть надо. А, вашей задачей будет отвлечение внимания объекта. Я же в это время реквизирую груз. А объект, случайно, не красная шапочка? Походу, хоть один из них в курсе. Да, а знаете, почему ее красной шапочкой называют? Потому что носит красную шапочку. И сколько иронии в голосе. Не-е-е, красной шапочкой ее называют потому, что она носит шапку мехом вовнутрь. Народ совершенно не проникся. Ну ничего, скоро проникнетесь, до мокрых штанов, проникнетесь. Ладно, план такой. И начинаю чертить на земле веточкой схематический план. Объект войдет в лес через 32 минуты и 46 секунд. Сверим часы. И закатываю рукав. На лапе красуется золотой Rolex, сделанный теневым клонированием предметов. К сожалению, прочности у этих предметов почти нет, от любого чиха дымом развеиваются. Дорога через лес займет 44 минуты 12 секунд при стандартной скорости объекта. Ваша задача – отвлечь внимание объекта от груза на срок не менее минуты. Я за это время проведу изъятие груза. Все понятно? Вопросы? Пришлось еще полчаса потратить на всякие бредовые вопросы и такие же ответы. Но в назначенное время троица перегородила дорогу девочке лет 12 в красном плаще с капюшоном и корзинкой в руках. «Эй, мелочь, гони сюда!» Закончить он не успел, так как девочка поставила корзинку и непонятно откуда извлекла здоровую, больше нее самой размером, жуткую боевую косу. Один взмах и стоящее рядом вековое дерево падает и распадается осколками, а на троицу смотрит взглядом, которым спокойно можно лечить от запора. Еще один взмах и парень с массивным щитом получает удар, от которого отлетает на несколько метров, а его щит рассыпается осколками. А-а-а-а, БЕШМ, вся троица припустила с максимальной, для них, скоростью. Этих балбесов я гонял по лесу часа три. Столько времени потребовалось для того, чтобы аккуратно сломать им оружие и доспехи, ну и жизни в красную зону ввести. Порталы использовать им просто не давал, атакуя кристалл метательными ножами. На поляну, которая была назначена местом встречи, троица вывалилась чуть ли не в одних трусах, еле живыми, как по НР, так и морально. На поляне их ждал волк, который с аппетитом лопал пирожки. «А чего вы так долго, хлопцы?» По глазам троицы было видно, что еще одно слово и они меня попытаются прибить, и отсутствие оружия их совершенно не остановит, зубами загрызут. Ну ладно, вот награда. Кладу в корзинку из-под пирожков букет цветов, коробку конфет и бутылку вина. Все, кроме цветов, бутафория. Вот, передайте это старику. Великие квестоделы появились у меня только через 10 часов. Судя по тому, что на них были шмотки, мотались в город, чтобы переодеться. Я за это время уже успел несколько команд отправить с разными поручениями. Вообще так даже удобнее добывать ингредиенты. Я им даю заказ на кучу, который хватит на сотню порций, а в награду отдаю десяток, иногда больше. Остальное уходит на награды для стебных квестов. Троица была крайне недовольна. У бывшего танка морда была самой хмурой, все же похерил всю экипировку. Вот, забирай. Главный протянул мне корзинку. Награда где? А вот, разбирайте. Выложил комплекты аналогичной экипировки, что была у них, только качеством немного лучше. У меня такого добра хватает. Что-то сам делаю, что-то с мобов падает, а что-то с ПК получаю. Вот три дня назад нарвался на засаду из пятерых молодцов. Вот только я был под зельями и клон в нужный момент атаковал, плюс уровень у меня намного больше, как и снаряжение качеством лучше. Так что вогнал их НР в красную зону, а после предложил выкупить свои жизни. Они отдали все, что у них было в инвентаре, да из себя все поснимали. После того, как сгрузил все в инвентарь, прибил всех. Ну а что, они собирались меня убить, с чего мне их отпускать? Таких отпустишь, а через день будет засада уже с вдвое большим количеством народа, да и они будут готовы к атаке клона. И меня щадить точно не будут, так что лишняя головная боль мне не нужна. Снаряжение они разобрали быстро и уже были не так недовольны. Так что, внучки, выполните поручение или мне других дожидаться? Давай, чего сделать-то надо? Комментарий к глава 32. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 33. Задание для троицы было довольно простое. Отнести полученные от волка гостинцы, плюс письмо от дедка, к одной даме, место жительства которой находится сразу за лесом, в котором они недавно были. Дорогу хлопцы нашли быстро, все же несколько часов по этому лесу бегали, карту открыть успели хорошо. К небольшому домику они вышли уже в приподнятом настроении, так как квест и вправду оказался легким. На стук дверь открыла полноватая дама в возрасте немного за 50, с добрым приветливым лицом, одетая в старинное платье, поверх которого был накинут красный плащ с капюшоном, который сейчас был откинут. Троица выстроилась в линию перед дверью и с торжественным видом протянула старушке корзинку с гостинцами от детка. «Ой, какая неожиданность! Спасибо, молодые люди! За такое старание полагается небольшая награда. Подождите немного, ко мне должна скоро заглянуть внучка и принести пирожков, и я вас ими угощу». А вот и она. Троица уже собиралась повернуться посмотреть на упомянутую внучку, как застыла. К горлу каждого прижималось лезвие косы. «И куда вы дели мои пирожки, уроды? Внученька, а ты не ошибаешься?» «Нет, корзинка у них моя. Как нехорошо». Бабулька накинула на голову капюшон и достала откуда-то еще более здоровую и жуткую косу. «Брать чужое. За такое полагается немаленькое наказание. За этой троицей я с клоном гонялись по лесу еще 4 часа, опять оставив их без оружия и брони и с минимумом ХП, а также с психологической травмой. Но какие же балбесы! Несмотря на все подсказки, которые были на самом виду, они не заметили подвоха. Вот как так? Ведь тут легко догадаться, что дама, которой дед отправляет цветы и конфеты уже в возрасте, и вполне может являться чьей-то бабушкой, и то, что она живет там, куда направлялась одна милая девочка с боевой косой, также должно было навести на определенные мысли. Ну и как апогей, они даже корзинку не сменили, так в ней и потащили гостинец. Награду за доставку они, конечно же, получат, тут все честно, доставили же подарочек, а то, что огребли в процессе, никого не волнует. Вот только эти не появились и на следующий день, зато приперся очередной херой. Ну вот не понравилась мне его холеная рожа и все тут. Ему был выдан квест с волком. На поляне он также охреневал с волка, как и предыдущая троица. План действий ему был скормлен практически такой же. И вот, в назначенный момент он выскакивает из кустов перед шикарной блондинкой в коротенькой юбке и обтягивающем топике. Поверх всего этого накинут красный плащ. Этот херой толкает речь в стиле гопника обыкновенного. Девушка на это кричит: «Кья, спасите, помогите!» И тут же, из кустов пафосно вылетает волк и начинает отвешивать пиздюлей хераю, не давая ему даже слова вставить и возмутиться действиями сообщника. А приходованный до предсмертного состояния хера изображает труп на тропинке, над которым, в пафосной позе, стоит волк. Девушка с криком «Мой герой!» вешается на шею довольному волку, и они в обнимку удаляются в закат, оставляя охреневать от такого поворота событий Хероя. Но Херой оказался злопамятной заразой. Этот кадр каким-то образом умудрился убедить довольно большое количество народа, что с некого волка, обитающего в одном лесочке, падает охрененно крутой лут. Как результат, в лес поперлось довольно много народа. И ладно бы перлись просто толпой, так нет, все было организовано. Этот самый Херой занимался организацией. Я, конечно же, принял участие в этой охоте. Меня о ней кто-то оповестил. И непонятно, как так вышло, но я оказался в одной команде с Катой Асуной. Что она тут забыла, непонятно. Нам определили область поиска и отправили искать волчару. Путем демократичного голосования меня назначили лидером группы. Но просто бродить по лесу и искать самого себя довольно скучно. Вот я и решил немного повыедать мозги этим двоим чайной ложкой. Из ближайших кустов на четвереньках выполз мой клон под хинги волка, на спине которого был таз. Асуна и Кота мгновенно сориентировались и приготовились к атаке. Но я преградил путь Асуне, которая уже вытащила рапиру и собиралась нанести удар, и показал жестом остановиться. «Ты кто?» Обращаюсь к волку с тазом на спине, с самым серьезным выражением лица. «Черепаха», очень честно ответил волк. «Ясно. Слушай, черепаха, а ты волка тут не видела, Наруто-сан? Ну, это же, у Кота уже тренированная психика, так что от шока он отошел первым, а вот у Асуны синий экран в мозгах все еще не погас». Волк побежал туда. Черепаха нагло перебила Кота и указала направление. «Спасибо, черепаха. Поспешим». И хватаю обоих под руки и тащу в указанном направлении, на максимально доступной мне скорости. Через пару минут бега в себя пришла Асуна и начала вырываться. После полной остановки она закатила лекцию о моих очень плохих наблюдательных способностях, ну а я смотрел на нее взглядом дипломированного астронома, которому школьник-двоечник пытается доказать, что Земля плоская и стоит на 4 слонах. И главное, побольше скепсиса и снисходительности, ну и полной уверенности в том, что абсолютно прав, во взгляде, ну и, конечно же, немного духовного давления, и хрен знает, как оно тут работает. Но буквально через пару предложений Асуна сбавила тон, еще через 10 секунд начала запинаться и задумываться, а через минуту была уже не уверена в своей правоте и начала задумываться, не черепаха ли это была. Из-за этой импровизированной лекции мы прибыли на место как раз после моего клона, который как раз вылез из кустов. На мой вопрос «ты кто?», выпячивая черно-белую тельняшку, волк ответил: «Зебра». Я на это покивал и поинтересовался у зебры, не видела ли та тут волка. Зебра, по доброте душевной, конечно же, указала направление, в котором смылся этот нехороший волк. По пути к этому месту Асуна опять попыталась доказать мне, что нас крупно наё, КХМ обманули, но уже не так уверенно, как в прошлый раз. Я же поинтересовался, какого окраса волки. Асуна как прилежная ученица ответила на этот вопрос. Вторым вопросом было, какой окраски зебры, и после ответа, в интонациях которого было подозрение, что зря она отвечала на этот вопрос, я выдал: вот видишь, волков с мастью в черно-белую полоску нет, а вот зебра, которой попался криворукий дизайнер, есть. И вообще, не отвлекаемся, ищем волка, кого мы только в этом лесу за следующие несколько часов не встретили. Кота и Асуна были уже в таком состоянии, что выползи из очередных кустов Кейба в своем нормальном виде и заявивший, что он заяц, они бы поверили и спросили, не видел ли заяц тут волка. Но за следующими кустами, которые мы преодолели, на полянке нас встретил волк, и это был не мой клон Подхинге, а реальный местечковый мини-босс. Не то он тут и был изначально, не то Кейба наблюдал за всем этим бедламом и спалил моего клона в кустах, который в образе Каябы, взятом из газет, примеряет себе на голову ободок с заячьими ушами, и решил вмешаться, поставив тут подходящего босса. Волчару мы все били довольно долго и основательно, особенно сильно отрывалась Асуна, которая, кажется, заполучила себе моральную травму или, интересно, как по-научному называется боязнь волков. Лут после боя точно намекал на то, что Каиба, по крайней мере в этом случае, вмешался в распределение. Кота получил щит, как раз на замену своему старому, Асуне досталась рапира, а мне, золотая статуэтка по типу Оскара, только вместо человека там был волк, и надпись «Лучшему волку Айнкрада». Продать или еще чего с этой статуэткой было сделать нельзя, так что чисто символический лут. И пусть кто-то попробует заявить, что у Каябы нет чувства юмора. В результате моей деятельности по Айнкраду поползли слухи, много слухов, как о странном игроке, который качается сутками напролет, и даже ест и спит во время кача, так и о ДДД, добром дедушке-друиде, который выдает за разнообразные квесты крутые зелья, которые нигде кроме как у него не достанешь. О боссе под именем Красная Шапочка также слухи ходили. И ко всем прилагалось дополнение, что все эти неписи с лагами или багами, ну или Каиба так над несчастными издевается. Понятное дело, слухи дошли и до армии, которая захотела захапать ценный ресурс себе, в единоличное пользование. После первого же посещения моей пещерки армейцами те получили особый квест. Для его организации пришлось трясти Каибу на плюшки. Он, конечно, поломался для вида, но просьбу выполнил. Все же ничего запредельного я не просил, и убивать никого не собирался. От него всего-то и потребовалось, что сделать область в одной из пещер антипортальной зоной. Туда я и отправил армейцев с заданием «Мох собрать». Ага, в зале с боссом. По крайней мере, это выглядело как зал с боссом. Мне, между прочим, пришлось долго корячиться, чтобы там все обустроить, зато профы прокачал знатно. Вообще, у профессии, которые я знал в реале, скорость моей прокачки раза в 3, а то и более, выше, чем у остальных. Хотя, это логично, вон у Кирита, который занимался кендо, навыки мечника качались очень даже хорошо, да и особый скилл он получил не за красивые глаза. У меня же отлично качались бытовые и крафтовые навыки, а вот владение оружием было так себе, пока я выезжал только на более высоком уровне и допинге с зелий. Но к моменту, когда пройдут этаж этак 50-й, меня любой из первой десятки топов раскатает и не вспотеет. Конечно, если забить на прикол и прокачку всякой бытовухи, то хрена с два меня даже толпой положат, но нахрена оно мне надо? Я тут развлекаюсь и присматриваю людей к себе на работу. Так вот, заходят армейцы в зал, и за ними тут же захлопываются массивные двери, которые они ломать будут минут 15, зажигаются факелы по периметру, а из темноты, Под музыку на свет горящих розовым пламенем факелов выхожу я, под Хингехапселя, не забыв активировать ауру. Опять же, почему она работает? А ну и хрен с ней, работает и ладно. Мммммммммммммм, какие милашки, а какие глаза, какой стиль, армейцы начали вдвое активнее выносить дверь. В городе эту группу спутали с зомби, уж больно вид у них был подходящий. Стеклянные глаза, смотрящие в никуда, какое-то мычание вместо нормальной речи и ломаная механическая походка, ну и фиолетовые морды, да кучи. Как эту команду не пытали после прихода в себя, но те ни слова не проронили о случившемся. Но новые слухи поползли по Инкраду, а другие игроки, пришедшие за квестом к ДДД, обнаружили там табличку. Из-за высокой криминогенной обстановки переехал. Армейцев материли все проходчики, так как из-за использования зелий смертность значительно упала. Ну а я, за скромное вознаграждение, ну не очень скромное, толкнул торговцам информации и инфу о том, где новая пещерка ДДД, а за еще более скромное вознаграждение продавал инфу о том, как правильно выпросить квест, за который не только дадут больше, но и не припашут сутки в клоунском наряде торчать на главной площади. Про Кирита я, конечно, тоже не забыл. Одному парню, который подходил под определение бесенин, я выдал квест с просто охренительно большой наградой. Ему всего-то, что и нужно было, прилюдно признаться в любви черному мечнику Битеру. А чем искреннее и правдоподобнее будет признание, и чем больше народу станет тому свидетелями, тем больше будет награда. Как позднее выяснилось, парень оказался реальным актером, потому устроил целое представление на площади с порталом. Морду Кирита в тот момент, когда перед ним на одно колено упал парень, сразу же схватив за руку, чтобы жертва не слиняла, и начал излагать признание в любви, нужно было видеть. Вокруг этой парочки моментально собралась огромная толпа, а Бесенин продолжал сцену. Если бы на месте Кирита была девушка, то она уже на середине этого признания была бы на все согласная. Но Кирита, кремень, смог отказать парню. После этого, на Кирита даже мужская половина собравшихся смотрела с осуждением. А этот артист, со слезами на глазах, отбежал от Кирита и перед тем, как исчезнуть во вспышке телепорта, крикнул, что типа, жизнь мне больше не мила, пойду сигану с края Инкрада. Бедняга Кирита потом еще целый день бегал по уровню, пытаясь найти и отговорить прыгуна кончать с жизнью. Парню я выдал целых 500 зелий, заслужил, и пообещал воскресить, если тот сдохнет. Последнее парень принял за стандартную фразу Ниписи, ну и пусть, будет еще одна охреневшая рожа в мою коллекцию. Через пару дней артист на той же площади объявил, что его признание черному мечнику было квестом от ДДД. Он даже Кирита несколько зелий дал, в качестве моральной компенсации. Но, судя по мордам народа, в это поверили далеко не все, а по Инкраду поползли слухи, от которых Кирита готов был сквозь землю провалиться. Лично с Кирита познакомиться удалось немногим позже. Так получилось, что я опять нарвался на мобов, которых не смог грохнуть в одно рыло, и даже с клоном. Он-то и дал мне небольшую фору при тактическом отступлении, во время которого ко мне на помощь подоспел Кирита. Так что я честно сказал, что должен ему жизнь, одну. Тот от этого отмахнулся, но я свой должок запомню и верну. На тот момент я был в женском теле, сменил облик, когда начал удирать. Статистика показала, что на помощь к блондинке с пятым размером бросаются чаще, чем к блондину без пятого размера. Но Кирита спасал без всяких задних или передних мыслей, видать, из-за этого на него спасенные девчонки и вешаются пачками. Сам Кирита тут же посоветовал мне вступить в какую-нибудь гильдию и поспешил ретироваться. Но так я и дал ему просто так уйти, Кирита-кун, и повиснуть у него на спине. Проводи меня до города. Ладно, только слезь с меня. Не-е-е, давай так. Пришлось Кирита тащить меня на себе в город. Я по дороге напевал, на русском, битый не битого везет, и для достоверности даже уши с хвостом выпустил, ненадолго, правда, но судя по морде Кирита, он чего-то заметил. Все, пришли, ок, спасибо, что подвез. И спрыгиваю тут же, перекидываясь в мужское тело. Кирита смотрит на меня квадратными глазами. А у меня зеркальце глюкануло. Вот и кидает из одного образа в другой. А какой настоящий? А какой тебе больше нравится? На этот вопрос Кирита предпочел не отвечать. Через некоторое время я опять встретил Кирита. На мое приветствие он никак не отреагировал, хотя обычно его от моего Кирита Куун всего передергивало, и я получал пяткой в нос. На 27-й раз ему стало все равно, в какой форме я находился, по морде получал стабильно, но обижаться на него даже не думал, сам ведь провоцирую, но все равно припомню, а тут, ноль реакции. Подошел, посмотрел на морду, мда, диагноз ясен, муки совести, ну, по времени вроде как совпадает, значит гильдия, в которую он вступил, попала в ловушку, где все кроме него погибли, и Кирита, самолично, назначил себя во всем виноватым. Ладно, будем выводить из депрессии проверенными средствами. Так, Кирита, пошли. Куда, зачем, и все это сказано голосом, в котором так и слышались суицидальные нотки. Лечить тебя будем, это не поможет. Поможет, поможет, у меня есть верное средство. Угу, нажраться и по бабам, а потом опять нажраться. Хотя, нельзя ему по бабам. В этой истории тоже девка была замешана, а местные девицы не тяжелого поведения, язык за зубами держать не умеют, брякнут чего-нибудь и все. У Кирита душевная травма, из-за которой он точно с края этажа сиганет. А мне что, самому потом каебу валить, делать мне больше нечего. Так что вычеркиваем из плана по бабам и оставляем нажраться в квадрате. Дотащить Кирита до моего скромного домика на 45 уровне было легко. Он шел туда, куда ведут, ну прям как баран на заклание. Уже там он был усажен за стол, а на стол я водрузил бутыль с самогоном собственного производства. Убойная штука. Моб 30 уровня от одной бутылки в морду откинул копыта. Так что, ставлю перед Кирита стакан, ни хрен пиалами баловаться. Пей. Что это? Лекарство. Пей давай. Ха-ха. Че-то это хо. Ух, хорошо пошла. Лекарство же. Убить меня хочешь? Не-е-е. Давай по второй. За усохших. Не чокаясь. И опрокидываю второй стакан в себя. Кирита посмотрел на стакан, как на рейд босса, и резко выдохнув выпил. Во, наш человек, а нет, не наш, всего со второго стакана отъехал. Так дело не пойдет. Вот, нужное зелье, вливаем. О, ожил. А чего морда такая красная? И пар из ушей. Жжется? Ха-ха-ха. Вот запей. И протягиваю третий стакан. После третьего повторения с зельем и его запиванием, у Кирита, кажется, выработался иммунитет. По крайней мере, после второй, он уже не отрубался. В какой-то момент он дошел до состояния, когда все вокруг друзья и надо выговориться. И выговорился. Я же слушал и иногда вставлял комментарии на его нытье. Они все погибли из-за меня. Конечно, из-за тебя. На это Кирита уставился на меня как баран на новые ворота. А ты выжил, и тебе с этим жить. Да, ты прав, я не смог. Если бы я с самого начала сказал, они бы послали тебя и померли намного раньше. Но дело ведь не в этом. Да, я хотел все исправить, вернуть хотя бы ее, чтобы услышать ее последние слова, но, воскрешения в этом мире нет. Да, я не смог искупить свою вину. Ну, если так важно искупить вину, то способ есть. Кирита схватил меня за воротник. Какой? Просто спаси втрое больше людей, чем погибло по твоей вине. Так просто. О, нет, Кирита, это не просто. К тому же каждому спасенному следует говорить имя того, за кого ты их спасаешь. Благодарности ты точно за такое спасение не получишь. Дальше пили молча. А наутро Кирита познакомился со всеми прелестями дебафа мегапохмелья. Какие, оказывается, слова интересные знает Кирита. Правда, говорил он очень тихо, но мысли о суициде от него точно ушли. Ну а то, что просил добить его поутру, так это наоборот, показывает, что жить будет. После того мы с Кирита виделись еще пару раз, но особо долго не общались. Но в себя он пришел. По слухам, ему приписывали хрен знает что, а все из-за того, что он последовал моему совету. Ну, народ, понять можно, спасают тебя, но не слушая благодарности начинают зачитывать список умерших. Вот и насочиняли некоторые, что черный мечник по нечетным числам спасает, а почетным добивает выживших в боях с мобами. И самое смешное, что это вроде как самая бредовая сплетня стала самой популярной. Сам видел и слышал. Когда Кирита возвращался с Силикой с холма, группа ПК устроила на них засаду. И после того, как они поняли, кто перед ними, один заголосил, что сегодня четное число и им всем конец. А Кирита, зараза такая, выдал, о, точно. И для наглядности еще и кулаком об ладонь ударил, типа только об этом вспомнил и теперь надо всех положить. Да эти кадры за кристалл телепортации в тюрьму схватились, как утопающие за спасательный круг. За его походом за кристаллическим металлом к дракону я тоже понаблюдал, а потом обчистил логово дракона. Ну а чё, это Кирита не стал брать больше, чем нужно для меча, а меня хомяк не простит за такое святотатство. К тому же, я-то крафтер, и пущу все это в дело. Награды-то за квесты давать надо. Я на этих ребятах навык аура не называемого уже до 72 уровня прокачал. Вообще не бедствую, продаю инфу о новом положении ДДД скупщикам информации, каждую неделю, да и сами зелья иногда продаю, под видом полученных у ДДД, бывает и с мобов чего ценного выпадает. В общем, отдыхаю и развлекаюсь. Еще одна встреча с Кирито произошла в логове босса, которого я попер валить в одно рыло, но опять не рассчитал силы. Кирито появился в самый последний момент, не зная я его, подумал бы, что он за углом стоял и выжидал удачный момент для появления. При разборке с боссом он даже засветил свой скилл. Я его потом развел на дуэль с его использованием. Ну что можно сказать, порвал он меня как тузик сопливого генина. Эта зараза двигается явно быстрее, чем это предусмотрено системой, точнее может ускоряться за счет собственной воли. Нужно будет потом подробнее его тушку вместе с душой осмотреть. Видать, какие-то сверхъестественные способности у него все же есть. Скорее всего, так и есть. И тот финальный удар по Кэйби был не дорисован сценаристами для большего пафосу, а был реально результатом использования каких-то сил Кирито. Кирито же получил от меня, после боя, заверение, что продавать инфу о его навыке я не буду, ну и то, что должен ему уже вторую жизнь. Так что пару человек из Саа на выбор я для него воскрешу, тем более, что души будут у меня, да и с телами особых проблем нет, все необходимые образцы я собрал. Так что Кирито останется только сделать выбор, кому снова жить, а кому нет. С одной стороны довольно щедрое предложение, но учитывая характер Кирито еще и довольно подлое, он же точно будет мучиться. В сентябре 2024 года, на 48 уровне, я опять столкнулся с Кирито. Тот, судя по всему, топал от лесбит. На мое Кирито Куоун отреагировал как обычно, сапогом в морду. И это несмотря на то, что я был в женском теле. У него уже похожий рефлекс выработался. Ты так жесток со мной, Кирито Куоун. Прекращай уже, люди смотрят. Пускай видят, какой ты жестокий и бессердечный чурбан. И слезы в глаза для большего эффекта. Жаль, на Кирито этот прием перестал действовать. Не верит, что я женского полу, и правильно делает. Если ничего важного, то я пойду, у меня дела. И ускоренно свалил. Но я затеял это представление не просто так, сегодня тут совсем случайно собралась довольно интересная компания. Асуна, но она реально к лесбит шла, а вот наличие Селики пришлось подстроить. Потому, что только у этой мелкой хватит наглости подойти и спросить чего-нибудь. Лесбит, кстати, тоже оказалась тут, хотя на нее я не рассчитывал. Селика довольно быстрым шагом направляется ко мне, и застыв буквально в нескольких шагах задает вопрос в лоб. А в каких вы отношениях с Кирито-саном? Взгляд напряженный и требовательный. Отношениях. И мечтательно закатить глаза, приподнять лицо к небу, румянца на щеке немного нагнать, ну и как добивающий сложить руки под грудью, пятого размера между прочим. От последнего действия глаз дернулся не только у Селики, но и у Асуны с лесбит, которые незаметно так бочком-бочком приблизились и грели уши. Честно, даже не знаю, как охарактеризовать то, что между нами. МЕЖДУВМИ, понимаешь, наклоняюсь немного вперед, как будто собираюсь поведать великую тайну. Кирито продемонстрировал мне свой, второй, клинок. Вторую часть сказать о очень томным голосом, и увеличить насыщенность румянца на щеках. ЧТО, ЧТО, мелкую аж заклинило, а от лица можно было прикуривать. Асуна стоявшая, а нет, уже лежащая неподалеку от мелкой, ушла недалеко. Лесбит валялась на земле, сдерживая смех. Судя по всему, только до нее дошло истинное значение сказанного. А вот еще одну личность, которая тоже прислушивалась к разговору, я проморгал. Ну ничего, пусть мышка слушает, не станет же она такой информацией торговать, ведь не станет. А я продолжил, делая вид, что не заметил вопли и состояния Селики. Его второй клинок – это нечто, длина, форма, внешний вид, просто произведение искусства. Лесбит уже тихо подвывает под лавкой, куда заползла после первых фраз, мелкая взяла новый рекорд по покраснению физиономии. А мышка что, записывает? Но это все еще ничего, главное это как он им орудует. Вот это просто ух! Такая техника, такой напор, никогда в жизни такого не испытывала. Он меня просто порвал, но я не обижаюсь, ведь это было феерично. Только ты никому не говори, это вообще большой секрет. Ладно, мышка тем временем слиняла, получив, как она считает, всю информацию. А вот лесбит уже плачет и похрюкивает под лавкой. А ведь я ни слова не соврал, и перескажи я все то же самое в своем мужском теле, и не играя голосом, все бы все поняли бы предельно правильно. А так, я не виноват, что у них такая бурная фантазия. Это так нельзя. Кирита-сан не, у мелкой пар из ушей повалил, видать процессор перегрелся. Как не стыдно, такие пошлости детям говорить. А вот и Асуна подключилась. Пошлости? Да. Вы о чем? Как это о чем? Хором. Я вообще-то об особом навыке и втором мече. А вы о чем подумали? Обе покраснели еще сильнее. Хм. И внимательно посмотреть на них, прищурив глаза. Ясно. Озабоченные извращенки. Сказал, как припечатал. Как-то оправдаться им не дал смех, точнее ржач через слезы и подвывание от Лизбит. Успокоиться она смогла только через пару минут и только после этого, вытирая слезы, подошла к дующимся на нее, ну и на весь мир за компанию, Асуне с Силикой. Ну ты и загнула, подруга. Это же надо было, так все описать. Но за лестную оценку моей работы спасибо, ни за что. И вообще-то, переключаю голос на прокуренный бас. Я парень, и переправляю ей скрин своего индикационного листа, где кроме имени еще и пол виден. Оставляю Лизбит, словившую экран смерти вместе с Асуной, которая в данный момент пытается привести подругу в норму, и отправляюсь нести любовь и мир. Следующая группа уже скоро должна разгадать выданную им карту и выйти к данжу любви и мира. Такими темпами я ауру до максимума вкачаю еще до завершения игры. С Кирито встретился через несколько дней на 50-м этаже в лавке Эгиля. К этому здоровяку я иногда заглядывал и продавал всякий, не особо нужный, хлам. Но главное, продавал его по довольно неплохой цене. Ну что поделать, наличие личного хомяка до добра не доводит, как и общение с суккубами, ну и то, что я очень часто натыкался на всяких потомков евреев, к которым и самого хозяина этой лавки тоже можно было причислить. Увидев мою довольную рожу, Эгиль возвел очи к небу, вопрошая у высших сил, за что, а вот Кирито перевел на меня очень недобрый взгляд. Ты, я, а чего отпираться? Значит, все же ты распространяешь обо мне эти слухи. Поконкретней, пожалуйста, а то еще сознаюсь в чем-то лишнем. Слухи о том, что у меня, ну это, а, нет, это не я. Как можно распространять слух о том, чего нет? Взгляд у Кирито стал очень недобрым. То есть о том, о чем не имею ни малейшего понятия. Кто тогда, если не ты? Это Касуне. Последняя как раз подходила к лавке и уже должна была нас слышать. Я другой твоей подружке случайно проговорился о том, что у тебя есть второй меч. А она мои слова поняла совершенно не так, из чего ты решила, что у тебя чуть ли не двуручник между ног болтается. Озабоченная какая-то, ты бы поаккуратнее с ней, а то зажмет в каком-нибудь темном переулке и усе. Во время моего монолога Гиль почти сразу же сполз под стойку и не отсвечивал, а вот Кирито бледнел и пытался подавать мне знаки, как будто я сам не знаю, что у меня за спиной стоит Асуна, доведенная до белого коленя и уже выхватывающая свою рапиру. От первых ударов закрылся абсолютным щитом. Кирито, все равно в безопасной зоне находимся. Кирито, да, правильно, стоит начинать волноваться за парня после того, как приложила своим сильнейшим комбо. Я, пожалуй, пойду, не буду вам мешать. И уже более тихо, но так, чтобы Асуна расслышала. Хронический недотрах оглушила парня и, судя по всему, прямо тут и оприходует. Даже Эгиля не постесняется, или он следом пойдет. Уп, мягкий знак Ю. Стой, вот покажите мне дебила, который остановится после такого заявления. Так что только прибавил ходу. Асуна была довольно серьезна, но где-то через полчаса начала остывать. Пришлось приободрить. Ладно, место второй любимой жены твое. Какой еще второй жены? Убью. Забег продолжился. А для всех, кто слышал наш диалог, слова Асуны звучали как: какой еще второй жены? Только первой. А всем конкуренткам на первое место — смерть. Наш забег закончился через полтора часа, когда мне просто надоело бегать, и я, свернув за угол, выходя из поля зрения Асуны на несколько секунд, тут же сделал хинги под мальчика лет 6. Асуна, завернув за угол и не обнаружив меня после пробежки по улице, вернулась назад и поинтересовалась у возможного свидетеля направлением, в котором скрылась ее цель. «Привет, добрая и приветливая улыбка. Ты не видел здесь тетю со светлыми волосами?» «Ага, видел. Она побежала туда», и указал направление. Так она просила сказать, когда меня будет спрашивать какая-нибудь озабоченная с рапирой. «Что, сестренка, сестренка, а что значит озабоченная?» И глаза наивные-наивные. Асуну я доводил еще полчаса. Бедняжка не знала, куда деться и как правильно ответить на очередной вопрос, который появлялся после ее попытки откосить от ответа на предыдущий, а каждый следующий вгонял ее в краску все сильнее. Буквально через пару дней по Инкраду поползли новые слухи. Кирита уже успел спалиться на прогулке с Асуной, а кто-то даже видел, как он заходил к ней в дом. Так что все считали, что Кирита – везучая скотина и первый гаремодержец Инкрада, а Асуна отвоевала себе место главной жены в его гареме. Некоторые дотошные личности даже донесли эти слухи до Селики, которая так яростно отрицала наличие у Кирита гарема, что все полностью уверились в обратном. Самое прикольное, что когда Кирита уделал босса уровня и после хотел выклинчить Асуну у Каябы, тот выдал практически стандартный текст, разве что поинтересовался у Кирита, а не много ли ему, и что не может отдать своего зама в гарем Кирита. Конечно, все это было сказано с улыбкой и преподносилось как шутка, но пара помидоров после этого очень долго бродила по этажам в надежде кое-кого поблагодарить и пожать шею. Я предусмотрительно бродил всегда рядом, под Хинге. Эпизод с Кладилом прошел нечетко по канону, но тут есть моя вина. Кирита на бутыль смотрел, как на врага народа, и пить не желал, но не обратил внимания на то, что Кладил также не стал пить, но совершил глупость, что отвлекся на упавшего мужика из рыков, который отравы хлебнул и получил кинжал с тем же параличом в плечо. Я на всякий пожарный дежурил неподалеку, на случай, если Асуна не придет, мало ли, вдруг опять услышала очередную байку о том, что Кирита мутит с несколькими девушками и предается разврату с милашкой Селикой, шикарной блондинкой, Асуной Молнией, и еще список из нескольких десятков имен и пошла искать меня, хотя я уже передавал, через Лизбит, лично это делать опасно даже в безопасной зоне, что к распространению слухов не имею ни малейшего отношения. Так вот, на такой случай и сидел в засаде, а то грохнет Кирита какой-то лох, а мне потом за него всю работу делать. Нет уж, пусть сам спасает тянок, мне они не особо интересны. Конечно, образцы крови и волос я уже взял, так что если уж захочется, то оборотка мне в помощь. Но опасался я зря, Асуна успела вовремя. И так же, как и в каноне, решила пощадить Кладила, и в результате чуть сама на тот свет не отправилась. У Кирита паралич слетел на пару секунд позже, и ее здоровье было уже в красной зоне. Далее все было закономерно. Они взяли отпуск в гильдии и поженились. Я угорал, когда Асуна с облегчением выдохнула после проверки инвентаря. На вопрос Кирита, что случилось, ответила с легкой издевкой, что опасалась обнаружить, что инвентарь у нее общий не только с Кирита, но и с одной дойной коровой. Записать и отомстить за поклеп, молока у моего второго тела нет, а также с Селикой, и еще с два десятка женских имен. На это Кирита, язык без костей, выдал мой секрет о том, что у меня зеркальце с глюком, и меня кидает между двумя образами, но по его мнению я могу все это контролировать, и сменять облик когда захочу. Хорошо, что он не знает, что я могу любой облик принять. Конечно же, я поздравил молодоженов со свадьбой, ну и с новосельем. Асуна от меня в подарок получила набор эротичного белья, со своего наследства копию сделал, а Кирита получил целый ящик зелий. Тирольский возбудитель Х10000 воспроизвести не удалось, но аналог Виагры заварганил. Я же решил ретироваться, пока парочка помидоров не отошла от шока из-за лицезрения подарков и чтения их свойств. Бельишко тоже имело очень неплохие свойства и статы. А так как Асуна является весьма прагматичным человеком, то будет носить мой подарок не только чтобы порадовать Кирита, но и на походы на босса уровня наденет. После этого я их не доставал, пусть радуются жизни, да Юи вскоре должна там появиться, а мне неохота перед ней палиться, все же она наблюдала за всеми игроками, так что может меня вспомнить и сдать с потрохами раньше времени. Так что пусть побудет с Киритой и Асуной, а я с ней потом пообщаюсь, когда все закончится, и Каиба будет работать на меня. От издевати, то есть от квестов, меня отвлекло сообщение, посланное Каибой, точнее его персом. Он в который раз предлагал мне принять участие в рейде на босса уровня. Обычно я отказывался, мне намного веселее стебать народ на нижних уровнях, чем биться с боссом. Уровень у меня и так приличный, а лут мне не особо нужен, с собой-то его не унесешь. Но в этот раз согласился, все же предстоит финальный махач, в котором Кирита должен продемонстрировать эту свою способность. Вот на это мне реально интересно посмотреть, да и скопировать себе потом это, чем бы оно ни было, не помешает. Все же Кирита тупо изменил реальность, пусть и виртуальную, хотя в ней законы прописаны не менее жестко, усилием воли, своим желанием. Такое умение уж точно лишним не будет. К комнате босса Кейба провел весь рейд особым порталом, дорогая штука между прочим, но этот гад точно сам себе ее выдал, а не горбатился, чтобы получить, а может и горбатился. Покои босса не впечатляли, просто большой пустой круглый зал, а вот босс впечатлял. Движение, атаки, тактика, все это впечатляло и вызывало уважение к Кейбе, который все это сделал. Нужно будет и себе такую махину замутить. Можно будет слепить из костей и поднять, хотя лучше будет помучиться и переделать комплекс заклинаний создания костяного дракона. Мороки на пересчет и правку, конечно, будет много, наверное, не один десяток лет придется убить на расчеты, но результат будет намного лучше. Хотя, стоит протестировать оба способа. Прилепки можно будет на каждый сегмент, вместо шипа, прирастить скелета рыцаря, так будет очень трудно атаковать с боков. Еще можно сделать каждый сегмент самостоятельным, хотя, наверное, нет, геморрою больше, чем пользы. Пока строил планы, костяной жнец прикончил четверых и был остановлен Кейбой, к которому подключился и Кирита Сасуной. Я пока вперед не лез, все же я в последнее время накач подзабил довольно основательно, и в этой троице мог разве что Сасуной потягаться, и то не факт, что смогу победить. Но все вроде как идет по сценарию, и я решил, что пора уходить. Да именно так, сам решил это. А не эта костяная сороконожка по-хитрому извернулась и достала меня своей косой, у которой, как оказалось, охренеть какой большой урон, да еще и каждый второй удар крит. На Кейбу за такую подставу я обижен, и обязательно напакостью по мелочи. Выход из игры отдался легким покалыванием и жжением в голове, но это было меньшей проблемой. Вот затекшее тело, это да, а импульс поджаривший мозги, фигня. Сползти со специальной кровати, прогнать чакру, наложить пару заклинаний, а также погонять ману жизни по телу, после выпить парочку зелий и я в полной норме. После нескольких лет в игре было довольно странно и приятно снова ощущать силу, которая после игры казалась огромной. Все же смерть после потери головы, это для меня нелепость, да и невозможность свалить через план теней или еще как тоже очень напрягало, да меня там сам факт того, что надо переть на противника в лобовую поначалу очень сильно напрягал. Сейчас, конечно, полегче и мне даже немного начало нравится махаться с кем-нибудь, но только если этот кто-то меня не сможет грохнуть. Конечно, это многие назовут трусостью и я даже спорить с ними не буду, просто принесу очередной цветочек на их могилке. Как по мне, переть в лобовую можно только когда по-другому не умеешь или нет возможности, либо противник не представляет особой угрозы, тогда можно и поглумиться над слабым. И то, что противник слабее, не делает его несчастной жертвой. Эта жертва вполне могла до этого младенцев на ужин жарить, и если над ним станет глумиться более сильный противник, это не сделает его хорошим человеком. И вообще, в большинстве миров действует простое правило: сильный всегда прав, а те, кто не согласен, могут сдохнуть. Даже то, что закон в некоторых мирах о том, что сильный не должен притеснять слабого, насаживался еще большей силой. После приведения себя в порядок включил телевизор. Там, по всем каналам, трубили о том, что смертельная игра закончилась. Ну что же, игра закончилась, а у меня теперь много работы, нужно забрать душу Каябы, после поставить маяк-якорь для тестирования временной аномалии производства Хомыча. Ну а потом приступим ко второму раунду. Стебать Кирита в игре было весело, думаю, в реале будет еще веселее, конечно же, только мне. Комментарий к глава 33. Проверил, Иисусус. Глава 34. Пока Кирита и остальные игроки проходили реабилитацию, я занялся своими делами. Во-первых, продлил контракт с особой, присматривавшей за моей тушкой, пока был в игре. Теперь, через пару месяцев, в аккурат к началу событий, она должна меня призвать. Это страховка, на случай, если изобретенный хомяком якорь-маяк на принципах временных аномалий не сработает. Если он сработает, то вернуться я должен буду уже через врата, которые поставил в арендованном на 5 лет ангаре, там же и маяк установил, и пройти должно не больше пары часов, ну может дней. Все зависит от настроек. Хомяку нужны данные после практического использования. Во-вторых, нужно вернуть к жизни Кейбу и приставить его к работе, да и самому заняться исследованиями и экспериментами. Пока рубился в игру, мне в голову пришло столько гениальных идей, что на их проверку и воплощение уйдет не одна сотня лет. Но время теперь вообще не проблема, можно не только ускорить его в самом домене, но и поставить временные барьеры авторства хомяка, Тогда времени у меня будет неограниченно много. По возвращению в домен, первым делом, принялся за Каибу. И, конечно же, припомнил ему все подставы, что были в игре. Пакость, конечно, банальная и мелкая, но придумывать что-то оригинальное мне влом. Так что тело у Каябы теперь как у девочки-подростка. Поздравить его с возвращением в мир живых решил на одной из террас своего замка. Оттуда открывался просто офигенный вид на другие летающие острова. «Добро пожаловать в ряды живых, Каиба Кихика». Каиба некоторое время лежал, просто смотря в потолок, и только через несколько минут перевел взгляд на меня. «Значит, все же правда? А ты что, сомневался в моих словах? Склонности говорить только правду за тобой замечено не было. Так то была игра, а вот если я что-то пообещал или заключил договор, то все будет исполнено. И хватит валяться на алтаре, пошли, посидим на террасе, выпьем вина, обсудим условия, график и направление работ. У меня есть очень много идей, но это позже. Тебе сначала нужно будет пообщаться с главным по всему научно-магическому прогрессу моего мира и быть в курсе, какими ресурсами и возможностями мы располагаем. А то, не зная, на что мы способны, ты вряд ли сможешь изобрести что-то стоящее. Хорошо, но перед этим ответь на пару вопросов. Легко, задавай. То, что сделал Кирита-кун, твоих рук дело. Не-е-е, это он сам. Я такой финт ушами провернуть не могу, если бы мог, не начинал бы игру столько раз сначала. Понятно. И последнее. Почему у меня тело девочки-подростка? Ну как почему? Реинкарнация, новая жизнь, карма и все дела. Не очень-то понятно. Проживешь с мое, поймешь. Проживу ли? В этом даже не сомневайся. Пока ты в моем мире, то, по факту, бессмертен. Даже если помрешь, просто верну к жизни. Постареешь, омолодим. Ты бог, ха-ха-ха, ох, насмешил, ну какой из меня бог, я так, неведомая хрень с кучей разных способностей, хотя богом бы стать не отказался, и даже веду работу в этом направлении. Следующие несколько часов обсуждали кучу важных деталей, правда только после того, как Каиба отошел от лицезрения вида с террасы. Он даже себя ножом для фруктов ткнул, чтобы убедиться в реальности окружающего мира, и, судя по его лицу, он точно ожидал красной полоски с сеткой текстур, но никак не крови и сопутствующих не очень приятных ощущений. Все болевые ощущения были сильно притуплены, но не убраны полностью. А тут, у нас, все вполне реально, и, если полоснуть себя по ладони ножом, почувствуешь приличную боль. Также Каиба завис на моменте использования мной лечебных техник и потом долго пытал об их возможностях, ну и пару раз заикнулся о желании получить возможность использовать магию, после передал слегка пришибленного Каибу хомяку, от вида которого он стал еще более пришибленным. Вот последнее я сделал явно зря. Эти два гения спелись и начали нагружать меня работой. Им, видите ли, нужно, вот прямо сейчас, получить основу для крепости. От моего предложения, нагнать кучу уже существующих летающих островов, которые и станут будущими этажами Аинкрада, они категорически отказались. На островах, видите ли, уже давно сформирована своя экосистема и еще пара сотен доводов о том, что все нужно делать четко согласно предоставленным расчетам, которые мне и всучили. Короче, я должен буду сделать из ничего основу Аинкрада, а это охрененного размера летающий остров, который должен на 86% состоять из особого минерала, который позволяет островам летать, а еще обеспечить им нужный рельеф на каждом последующем острове, ну и материал для колонн, которыми будут соединяться между собой уровни. Сами колонны также должны быть из довольно прочного материала, так как в этих монументальных столбах собираются разместить данжи, а еще и водички заготовить для наполнения всех озер и рек. Вот где я им столько качественного ничего возьму, мотаться на границу мира, так там качественного ничего почти не осталось. Хм, точно, у меня же из домена пробит еще один пролом, а там ничего просто завались и оно там довольно хорошее. Так что буду там ваять, после запечатывать и перетаскивать во внутренний мир, которому давно пора придумать крутое и пафосное название, а уже там буду подпитывать энергией для воплощения. Придется на это душу одного среднего зверобога пустить. Пока я ваял основу для Аинкрада, Каиба с хомяком работали над моей задумкой. Наличие нормального клона в игре, которого, конечно, пришлось контролировать самому, но имея несколько десятков дополнительных потоков сознания, это не проблема, упростило мое существование, а наличие послушного и исполнительного клона очень облегчило жизнь мне и очень усложнило ее остальным. Вот я и напряг Каибу с хомяком, допилить напильником мою поделку. Саму идею я сплагиатил у Пейна. Он для контроля своих тел путей использовал штыри из специального металла. Но мне как некроманту трупы использовать проще по-другому. Потому я соединил свои опыты в одержимости, призрачную сталь, КС и еще несколько разработок по работе с душой и использованием душевной хирургии. Если кратко, то в пустой аналог КС помещалась моя чакра. Сам КС монтировался в пластинку из призрачной стали, в которую, как в микросхему, вставлялись кристаллики с информацией. Эту самую инфу должен был написать Кайба. По факту от него требовалось создать простенький искусственный интеллект. Не такой шедевр, как Юи, но посмышленнее обычного моба. Дополнительно пластинка была покрыта вязью фуин и рунами в 5 слоев. Вот только мироздание, в лице хомяка, меня обломало. Эта скотина, пока я играл и развлекался, не вкалывала в поте лица на мое благо, а свалила в отпуск. И для нормального проведения отпуска использовал мою технологию одержимости, прихватив одну из заготовленных тушек. Но самое удивительное, это то, куда он свалил. Я думал, попрется в какой-нибудь высокоразвитый в техническом плане мир, а он свалил в мир, где обитал Ламёдзи, которого я припахал отлавливать для меня мелких духов и йокаев. Хотя, когда я ему сообщил о библиотеке наставника того паренька и о интересном барьере, тот очень заинтересовался. Но я не думал, что он не дождется, когда я притащу в домен все книги, а ломанится в другой мир лично. Но и это все не так страшно, хомяк у меня самостоятельный. Но вот записка, которую мне передал Кайба, отправила меня в ступор на некоторое время. Отлучаюсь по важным делам на некоторое время. Абы, но хомяк, вот честно, я даже не хочу знать, чем он там занимался, мне мое душевное состояние дорого. Потому работу над проектом пришлось продолжать только с Кайбой. Без хомяка, конечно, было трудно, но фуин я шарил на уровне, просто на то, что у хомяка уйдет несколько минут, я буду делать несколько часов, ну и результат будет чуть хуже.